Глава восьмая. Поединок между профессором и поэтом. Как раз в то время, когда сознание покинуло Степу в Ялте, то есть около половины двенадцатого дня, оно вернулось к Ивану Николаевичу бездомному, проснувшемуся после глубокого и продолжительного сна. Некоторое время он соображал, каким это образом он попал в неизвестную комнату с белыми стенами и удивительным ночным столиком из какого-то светлого металла и с белой шторой, за которой чувствовалось солнце. Иван тряхнул головой, убедился в том, что она не болит, и вспомнил, что он находится в лечебнице. Эта мысль потянула за собой воспоминания о гибели Берлиоза, но сегодня оно не вызвало у Ивана сильного потрясения. Выспавшись, Иван Николаевич стал поспокойнее и соображать начал яснее. Полежав некоторое время неподвижно в чистейшей, мягкой и удобной пружинной кровати, Иван увидел кнопку звонка рядом с собою. По привычке трогать предметы без надобности, Иван нажал ее. Он ожидал какого-то звонка или явления вслед за нажатием кнопки, но произошло совсем другое. В ногах Ивановой кровати загорелся матовый цилиндр, на котором было написано «Пить». Постояв некоторое время, цилиндр начал вращаться до тех пор, пока не выскочила надпись «Няня». Само собой разумеется, что хитроумный цилиндр поразил Ивана. Надпись «Няня» сменилась надписью «Вызовите доктора». «Хм!» — промолвил Иван, не зная, что делать с этим цилиндром дальше. Но тут повезло случайно. Иван нажал кнопку второй раз на слове «фельдшерица». Цилиндр тихо прозвенел в ответ, остановился, потух. И в комнату вошла полная симпатичная женщина в белом чистом халате и сказала Ивану «Доброе утро!». Иван не ответил, так как счел это приветствие в данных условиях неуместным. В самом деле, засадили здорового человека в лечебнице, да еще делают вид, что это так и нужно. Женщина же, тем временем, не теряя благодушного выражения лица, при помощи одного нажима кнопки увела штору вверх, и в комнату через широкопетлистую и легкую решетку, доходящую до самого пола, хлынуло солнце. За решеткой открылся балкон, за ним берег избивающейся реки, и на другом берегу ее веселый сосновый бор. «Пожалуйте ванну, брат», — пригласила женщина, и под руками ее раздвинулась внутренняя стена, за которой оказалось ванное отделение и прекрасно оборудованное уборное. Иван, хоть и решил с женщиной не разговаривать, не удержался, и, видя, как вода хлещет в ванну широкой струей из сияющего крана, сказал с иронией: «Ишь ты, как в метрополе!» «О, нет», — с гордостью ответила женщина, — «гораздо лучше. Такого оборудования нет нигде и за границей. Ученые и врачи специально приезжают осматривать нашу клинику. У нас каждый день интуристы бывают». При слове «интурист» Ивану тотчас же вспомнился вчерашний консультант. Иван затуманился, поглядел из-под лоби и сказал: «Интуристы! Да чего вы все интуристов обожаете? А среди них, между прочим, разные попадаются. Я, например, вчера с таким познакомился, что любо-дорого!» И чуть было не начал рассказывать про Понтия Пилата, но сдержался, понимая, что женщине эти рассказы ни к чему, что все равно помочь ему она не может. Вымытому Ивану Николаевичу тут же было выдано решительно все, что необходимо мужчине после ванны. Выглаженная рубашка, кальсоны, носки. Но этого мало. Отворив дверь шкафика, женщина указала внутрь его и спросила: «Чего желаете надеть, халатик или пижамку?» Прикрепленный к новому жилищу насильственно, Иван едва руками не всплеснул от развязности женщины и молча ткнул пальцем в пижаму из пунцовой байки. После этого Ивана Николаевича повели по пустому и беззвучному коридору и привели в громаднейших размеров кабинет. Иван решил относиться ко всему, что есть в этом доме, на диво оборудованном, с иронией. Тут же мысленно окрестил кабинет фабрикой кухни. И было за что. Здесь стояли шкафы, стеклянные шкафики с блестящими никелированными инструментами, были кресла необыкновенно сложного устройства, какие-то пузатые лампы с сияющими колпаками, множество склянок и газовые горелки, электрические провода и совершенно никому неизвестные приборы. В кабинете за Ивана принялись трое. Две женщины и один мужчина, все в белом. Первым долгом Ивана отвели в уголок, за столик, с явной целью кое-что у него повыспросить. Иван стал обдумывать положение. Перед ним было три пути. Чрезвычайно соблазнял первый — кинуться на эти лампы и замысловатые вещицы, и всех их к чертовой бабушке перебить, и таким образом выразить свой протест за то, что он задержан здесь. Но сегодняшний Иван значительно уже отличался от Ивана вчерашнего, и первый путь показался ему сомнительным. Чего доброго, они укоренятся в мысли, что он действительно буйный сумасшедший. Поэтому первый путь Иван отринул. Был второй — немедленно начать повествование о консультанте и Понтии Пилате. Однако вчерашний опыт показывал, что этому рассказу не верят. Или понимает его как-то извращенно. Поэтому Иван и от этого пути отказался, решив избрать третий — замкнуться в гордом молчании. Полностью этого осуществить не удалось, и волей-неволей пришлось отвечать, хоть и скупо, и хмуро, на целый ряд вопросов. Но у Ивана выспросили решительно все насчет его прошлой жизни, вплоть до того, когда и как он болел скарлатиной лет 15 тому назад. И, списав за Иваном целую страницу, перевернули ее, и женщина в белом перешла к расспросам о родственниках Ивана. Началась какая-то канитель. Кто умер, когда, да чего, не пил ли, не болел ли венерическими заболеваниями, и все вот в таком же роде. В заключении попросили рассказать о вчерашнем происшествии на Патриарших прудах, но очень не приставали. Сообщению о Понтии Пилате не удивлялись. Тут женщина уступила Ивана мужчине, и тот взялся за него по-иному и ни о чем уже не расспрашивал. Он измерил температуру Иванова тела, посчитал пульс, посмотрел Ивану в глаза, светя в них какой-то лампой. Затем на помощь мужчине пришла другая женщина, и Ивана кололи, но не больно, чем-то в спину. Рисовали у него ручкой молоточка какие-то знаки на коже груди, стучали молоточками по коленам, отчего ноги Ивана подпрыгивали, кололи палец и брали из него кровь, кололи в локтевом сгибе, надевали на руки какие-то резиновые браслеты. Иван только горько усмехался про себя и размышлял о том, как все это глупо и странно получилось. Подумать только, хотел предупредить всех об опасности, грозящей от неизвестного консультанта, собирался его изловить, а добился только того, что попал в какой-то таинственный кабинет, затем, чтобы рассказывать всякую чушь про дядю Федора, пившего в Вологде запоем. Ох, нестерпимо глупо! Наконец Ивана отпустили. Он был припровожден обратно в свою комнату, где получил чашку кофе, два яйца всмятку и белый хлеб с маслом. Съев и выпив все предложенное, Иван решил дожидаться какого-то главного в этом учреждении, и уж у этого главного добиться и внимания к себе, и справедливости. И он дождался его, и очень скоро после своего завтрака. Неожиданно открылась дверь в комнату Ивана, и в нее вошло множество народа в белых халатах. Впереди всех шел тщательно по-актерски обритый человек лет 45 с приятными, но очень пронзительными глазами и вежливыми манерами. Вся свита оказывала ему знаки внимания и уважения, и вход его получился поэтому очень торжественным. «Как Понтий Пилат», — подумалось Ивану. Да, это был, несомненно, главный. Он сел на табурет, а все остались стоять. Доктор Стравинский представился усевшийся Ивану и поглядел на него дружелюбно. Вот Александр Николаевич негромко сказал кто-то в опрятной бородке и подал главному кругом исписанный Иванов лист. «Целое дело сшили», — подумал Иван. А главный привычными глазами пробежал лист, пробормотал «угу», и обменялся с окружающими несколькими фразами на малоизвестном языке. «По латыни, как Пилат говорит», — печально подумал Иван.

Я вас сейчас же выпишу отсюда, если вы мне скажете, что вы нормальны. Не докажете, а только скажете. Итак, вы нормальны? Тут наступила полная тишина, и толстая женщина, утром ухаживавшая за Иваном, благоговейно поглядела на профессора. А Иван еще раз подумал, положительно умен. Предложение профессора ему очень понравилось. Однако, прежде чем ответить, он очень и очень подумал, морща лоб, и, наконец, сказал твердо: «Я нормален». «Ну вот и славно», — облегченно воскликнул Стравинский. «А если так, то давайте рассуждать логически. Возьмем ваш вчерашний день». Тут он повернулся, и ему немедленно подали Иванов лист. «В поисках неизвестного человека, который отрекомендовался вам как знакомый Понтия Пилата, вы вчера произвели следующие действия». Тут Стравинский стал загибать длинные пальцы, поглядывая то в лист, то на Ивана. «Повесили на грудь иконку. Было?» «Было», — хмуро согласился Иван. «Сорвались с забора, повредили лицо, так? Явились в ресторан с зажженной свечкой в руке, в одном белье и в ресторане побили кого-то. Привезли вас сюда связанным. Попав сюда, вы звонили в милицию и просили прислать пулеметы. Затем сделали попытку выброситься из окна, так?» Спрашивается, возможно ли, действуя таким образом, кого-либо поймать или арестовать? И если вы человек нормальный, то вы сами ответите, никоим образом. Вы желаете уйти отсюда, извольтесь, но позвольте вас спросить, куда вы направитесь? «Конечно, в милицию», — ответил Иван, уже не так твердо и немного теряясь под взглядом профессора. «Непосредственно отсюда?» «Угу». «А на квартиру к себе не заедете?» — быстро спросил Стравинский. «Да некогда тут заезжать. Пока я по квартирам буду разъезжать, он же улизнет». «Так. Ну, а что же вы скажете в милиции в первую очередь?» «Про Понтия Пилата», — ответил Иван Николаевич, и глаза его подернулись сумрачной дымкой. «Ну вот и славно!» — воскликнул покоренный Стравинский и, обратившись к тому, что был с бородкой, приказал: «Федор Васильевич, выпишите, пожалуйста, гражданина бездомного в город. Но эту комнату не занимать, постельное белье можно не менять. Через 2 часа гражданин бездомный опять будет здесь». «Ну что же», — обратился он к поэту, — «успеха я вам желать не буду, потому что в успех этот ни на йоту не верю. До скорого свидания!» И он встал, а свита его шевельнулась. «На каком основании я опять буду здесь?» — тревожно спросил Иван. Стравинский, как будто ждал этого вопроса, немедленно уселся и заговорил. «На том основании, что как только вы явитесь в кальсонах в милицию и скажете, что виделись с человеком, лично знавшим Понтия Пилата, вас моментально привезут сюда, и вы снова окажетесь в этой же самой комнате». «Причем тут кальсоны?» — растерянно оглядываясь, спросил Иван. «Главным образом Понтий Пилат. Но и кальсоны также. Ведь казенное же белье мы с вас снимем и выдадим вам ваше одеяние. А доставлены вы были к нам в кальсонах. А между тем на квартиру к себе вы заехать отнюдь не собирались, хотя я и намекнул вам на это. Далее последует Пилат, и дело готово». Тут что-то странное случилось с Иваном Николаевичем. Его воля как будто раскололась. Он почувствовал, что слаб, что нуждается в совете. «Так что же делать?» — спросил он на этот раз уже робко. «Ну вот и славно», — отозвался Стравинский. «Это резоннейший вопрос. Теперь я скажу вам, что, собственно, с вами произошло. Вчера кто-то вас сильно напугал и расстроил рассказом про Понтия Пилата и прочими вещами. И вот вы, изнервничавшийся, издерганный человек, пошли по городу, рассказывая про Понтия Пилата. Ну, совершенно естественно, что вас принимают за сумасшедшего. Ваше спасение сейчас только в одном — в полном покое. И вам непременно нужно остаться здесь». «Но его необходимо же поймать!» — уже умоляюще воскликнул Иван. «Хорошо-с, хорошо-с. Но самому-то зачем же бегать? изложите на бумаге все ваши подозрения и обвинения против этого человека. Ничего нет проще, как переслать ваше заявление куда следует. И если, как вы полагаете, мы имеем дело с преступником, все это выяснится очень скоро. Но только одно условие. Не напрягайте головы и старайтесь поменьше думать о Понтии Пилате. Ну, мало ли чего можно рассказать. Не всему же надо верить. Понял, — решительно заявил Иван. — Прошу выдать мне бумагу и перо. — Выдайте бумагу и коротенький карандаш, — приказал Стравинский толстой женщине. А Ивану сказал так. — Но сегодня советую не писать. — Нет-нет, сегодня же, непременно сегодня, — встревоженно вскричал Иван. — Ну, хорошо, только не напрягайте мозг. Не выйдет сегодня, выйдет завтра. — Он уйдет! — О, нет! — уверенно возразил Стравинский. — Он никуда не уйдет, ручаюсь вам. И помните, что здесь у нас вам всемерно помогут, а без этого у вас ничего не выйдет. — Вы меня слышите? — вдруг многозначительно спросил Стравинский и завладел обеими руками Ивана Николаевича. Взяв их в свои, он долго, в упор, глядя в глаза Ивана, повторял. — Вам здесь помогут, вы слышите меня? Вам здесь помогут, вы получите облегчение, здесь тихо, все спокойно, вам здесь помогут. Иван Николаевич неожиданно зевнул, выражение лица его смягчилось. Да, да, да, да, тихо сказал он, ну вот и славно. По своему обыкновению заключил беседу Стравинский и поднялся. До свидания. Он пожал руку Ивану и, уже выходя, повернулся к тому, что был с бородой, и сказал: «Да, а кислород попробуйте, Иван». Через несколько мгновений перед Иваном не было ни Стравинского, ни свиты. За сеткой в окне, в полуденном солнце, красовался радостный и весенний бор на другом берегу, а поближе сверкала река.